Норм заворчал, но лицо его как-то разгладилось. «Блин, Хай, ты же знаешь, мне лучше думается, когда руки чем-то заняты». «Тебе, видать, сильно хотелось подумать, раз ты за это дерьмо схватился». «Догадливый черт». Норм отложил сбрую, и Хай уселся на стул напротив него. «Ну, как твои звонки?» «Повезло?» — спросил Норм. «Немного, а тебе?» «Тоже ты первый». «О Вентуре и Лумисе слышал?» Норм кивнул. «Похоже, наша девочка все еще в городе». «Вот черт! А я думал тебя удивить. Она, видно, пришла замочить Села, а этот Лумис просто под руку попался». Норм откинулся на спинку кресла и задрал ноги в отполированных до блеска ботинках на стол. «По моей информации, все было не так», — сказал он. «Я слышал, Кенстелли послал Лумиса прищемить хвост этому ослу Вентури, чтобы заставить его сказать, где та женщина. Вот только все пошло наперекосяк, и вот теперь Стелли пытается это как-то заметить». «У, теперь уже поздно. Все слишком запутались». «Просто Стелли нравится считать себя самым умным». «Вот и мне так показалось. Откуда ты узнал, что он послал Лумиса на поиски той стервы?» «От жены его. Помнишь ее?» «Вроде нет. У нас с ней кое-что было. Давно уже». «Я не помню, когда у меня-то последний раз было это самое кое-что. Как я могу помнить, за кем ты волочился 100 лет тому назад?» «Ну, не то чтобы у нас был жаркий роман и все дела». «Да нет, ничего такого. Она работала в Desert Inn. Ничего такая, ноги из ушей». «Давай ближе к делу». Норм нахмурился, а потом опять заговорил тем же тоном, будто Хай его и не прерывал. «Ну, короче, мы остались друзьями. Я иногда встречал ее в городе. Мы просто разговаривали. А пару лет назад читаю в газете, что она выходит за Стелли. Поздравил. Послал ей огромный букет». «Какой-то у нас, оказывается, романтичный старый орел». «Да не в том дело, жопа ты эдакая. Я просто просек, что девица далеко пойдет. Она, знаешь, какая хладнокровная сучара». Хай уже начинал терять терпение. «Это все, конечно, очень здорово», — сказал он. «Я бы, может, и сам сделал о ней такие же выводы, если бы ты сподобился нас познакомить. Но сейчас-то какое это имеет значение?» «Так я ей позвонил. Всего пару минут назад. Она буквально писает кипятком от злости, говорит, что ее придурок-муженек пустит их по миру, и что приходили из полиции, задавали всякие каверзные вопросы». «И что ты ей сказал?» «Я ей подыграл. Сказал, будто слышал, что Стелли замешан в смерти Макса. Сказал, что полиции нужен он, и чтобы она вела себя поосторожней, а то он ее за собой утащит». «Ну ты дятел. Ты же просто подливаешь масло в огонь». «Не вижу, чем это может нам повредить. Этот пентюх, Стелли, мне никогда не нравился, скользкий тип. Старушка Петти давно на него зуб точит». «Да, но как это поможет нам найти убийцу Макса?» Норм откинулся на спинку стула, он как-то посерьезнел. «Если Петти и Стелли начнут рубиться друг с другом, полиция станет заниматься только ими». «Это все, что ты нарыл?» Норм пожал плечами. «Мне показалось, это уже немало. А у тебя что?» «Я разузнал о полицейском, которого упоминал Вентури, Джо Райли. Он не просто полицейский, он из убойного отдела. Ушел в отставку, потому что на него повесили убийство какого-то ростовщика. Райли был должен убитому, обвинений ему не предъявляли, но выглядела вся эта история отвратительно. Так вот, уйдя со службы, он уехал из Чикаго и отправился по городам и весям. Угадай, кого он ищет?» «Женщину, которая на самом деле убила этого чувака?» «Вот именно. Он ее по всей стране выслеживал. Так здесь и оказался». Норм переварил новую информацию и сказал: «Он, похоже, как Джокер в колоде». «Я тоже так подумал, но слушай дальше. Тот парень из полиции, с которым я общался, рассказал мне одну забавную вещь. За последние, говорит, 2 дня этот уже третий звонок с просьбой рассказать о Райли. Один был из полиции Лас-Вегаса, это неудивительно, а вот другой звоночек был от местного парня, Делберта Нэша. Слышал про такого?» Норм помотал головой. «Я проверил», — сказал Хай. «Третьесортный игрок, вообще никто». Зачем ему нужен Джо Райли?»